Глава 12. Для офицера отнюдь недостаточно одного только опыта. Он должен быть джентльменом с широким образованием, манерами, неизменной вежливостью и чувством собственного достоинства. Заслуги подчиненных не должны избегать его внимания, даже если наградой за них будет только похвала. И напротив, он не должен закрывать глаза ни на один проступок подчиненного. Как бы ни были верны политические принципы, за которые мы сейчас сражаемся, кораблями нужно командовать по системе абсолютного деспотизма. Мне кажется, я достаточно ясно объяснил вам, какая ответственность на вас ложится. Мы должны добиться максимума с теми средствами, которые у нас в наличии. Джон Поль Джонс, 14 сентября 1775-го, из письма Морскому комитету повстанцев Северной Америки. Роджер Янг вновь вернулся на базу за новыми капсулами и новой живой силой. Эл Дженкинс получил искупление грехов, прикрывая отход, тогда же погиб и Падре. И меня следовало заменить. Теперь я носил новенькие лычки сержанта вместо Падре Мигеладча. Однако у меня было предчувствие, что как только я уйду с корабля, эти лычки тут же наденет Эйс. Я их носил скорее так, для пущей важности. Прощальный подарок от Джелли. Меня ведь отправляли в училище. Все же это не мешало мне гордиться ими. С космодрома я вышел с задранным носом и пошел к пропускному пункту поставить штампы в моей бумаге. Пока ими там занимались, сзади прозвучал солидный вежливый голос. «Простите, сержант. Это катер, который только что прибыл с Роджера Янга». Я обернулся, взглянул на его рукав. Небольшого роста сутуловатый капрал, наверное, один из наших. «Папа!» Капрал протянул руки ко мне. «Хуан! Джонни! Маленький мой!» Я обнял его, поцеловал и, похоже, заплакал. Наверное, штатский клерк за конторкой впервые в жизни видел двух целующихся младших командиров. Если бы я заметил, что у него хоть брови подняты, по стенке размазал бы, но я его вообще не замечал. Занят был. Потом вспомнил, что надо забрать у него мои бумаги. К этому моменту мы уже просморкались и бросили смешить народ. «Папа, пойдем посидим где-нибудь. Я о многом хочу с тобой поговорить». Тут я глубоко вздохнул. «Я думал, ты умер». «Нет, хотя мог. Раз или два. Но, сынок, сержант, мне действительно нужно знать, что за катер сейчас приземлился, видишь ли...» «А это? Он с Роджера Янга, я...» Отец ужасно расстроился. «Тогда мне нужно поторапливаться. Я должен прибыть и доложиться. Но ты ведь скоро вернешься на борт, верно, Хуанита? Или у тебя отпуск?» «Эй, нет. Я прикинул, что к чему. Но надо же, чтобы так все вышло. Пап, я знаю расписание катера. Ты еще час с лишним можешь туда не являться. Назад он пойдет не скоро. Пилот экономит топливо и ждет, когда Родж подойдет по орбите ближе. А может, и следующего витка будет ждать, если к первому загрузиться не успеет». Отец, поколебавшись, сказал: «Но мне приказано сразу доложиться пилоту первого же катера». «Папа, папа, неужели тебя так трогают эти инструкции? Девчонки, которые заводят это корыто, плевать, прибудешь ты сейчас или перед взлетом. Все равно они дадут позывной корабля за 10 минут и обо всем объявят. Ты обязательно услышишь». Он, наконец, позволил увести себя в свободный угол. Когда мы сели, он добавил: «Ты полетишь на этом же катере, Хуан, или позже?» Я показал ему мои бумаги. Это был самый простой способ сообщить новость. Корабли, разошедшиеся в ночи, как в истории про Евангелину. «Случится же такое!» Он просмотрел бумаги, и на глазах его показались слезы, а я виновато сказал: «Пап, я постараюсь вернуться обратно. Другой части, кроме дикобразов, мне не надо. Да еще если там будешь и ты. Я понимаю, что огорчил тебя, но...» «Ты вовсе не огорчил меня, Хуа. К как? Я горд. Мой сын станет офицером. Мой маленький Джонни. Нет, я и огорчен тоже. Слишком долго ждал сегодняшнего дня. Но могу и еще малость подождать. Он улыбнулся сквозь слезы. Ты вырос, парень, и возмужал. Да, похоже. Но, пап, я ведь пока не офицер. Может, уже через несколько дней вернусь обратно на Роджера. Я хочу сказать, что меня ведь могут и отчислить. Прекратите, молодой человек. А? Все у тебя выйдет. И никаких больше разговоров об отчислении. Он вдруг улыбнулся. Да. В первый раз приказал сержанту заткнуться. Ну, я постараюсь, пап. И, конечно, изо всех сил буду потом проситься обратно на Родж, но... Ясно. Твоя просьба ничего не будет значить, пока не откроется вакансия. Ладно, вздор. У нас есть целый час, так не будем тратить его зря. Я так горд тобой, что чуть не лопаюсь по швам. Как ты жил все это время, Джонни? Просто замечательно.